ли свет, то ли плесень, то ли мрак. Черти полночь состыли в нем, воют гады и на улицу глядят. Крови ждут и поэтому не спят. Где ты, верный мой конь вороной? Где ты, подлый и заклятый враг? Обойду я тебя стороной, но боюсь, что получится не так. Притаился в темноте подлый враг. Дороги дальше нет. Рядом воет обессилевший зверь. Ждет, когда мы выключим свет. Все бегут, но дороги дальше нет.